речи. Голос его звучал повелительно. Он выговаривал слова тщательно и медленно, словно они были полны особого смысла. «Мне говорили о вас в самых лестных выражениях. Режиму нужны такие люди, как вы». Министр снова сел и, вынув из кармана носовой платок, начал сморкаться, одновременно проглядывая бумаги, которые подавал секретарь. Из скромности Марчелло отошел в самый дальний угол кабинета. Министр изучал бумаги, пока секретарь что-то нашептывал ему на ухо. Потом посмотрел на платок, и Марчелло увидел, что белый льняной платок испачкан красным. Он вспомнил, что в ту минуту, когда входил в кабинет, рот министра показался ему необычно ярким. Это была помада женщины в черной шляпе. Продолжая просматривать бумаги, которые показывал ему секретарь, не смущаясь и не заботясь о том, что за ним наблюдают, министр стал вытирать рот, то и дело поглядывая, стер ли он, наконец, помаду. Изучение бумаг и платка было закончено одновременно. Министр поднялся и снова протянул Марчелло руку. «До свидания, Клеричи. Как вам, должно быть, уже сказал мой секретарь, миссия, которую вы взяли на себя, пользуется моей полной, безусловной поддержкой». Марчелло поклонился, пожал толстую, короткопалую руку и вышел вслед за секретарем. Они вернулись в кабинет секретаря. Тот положил на стол просмотренные министром бумаги и проводил Марчелло до двери. «Итак, Клеричи ни пуха, ни пера, — сказал он, улыбнувшись, — и мои поздравления со свадьбой». Марчелло поблагодарил его кивком головы, поклоном и невразумительной фразой. Секретарь вновь, улыбнувшись напоследок, пожал ему руку, и дверь закрылась. Глава вторая. Было уже поздно, и, едва выйдя из министерства, Марчелло прибавил шаг. На остановке он встал в очередь, оказавшись в толпе голодных, раздраженных людей, спешивших на обед. Терпеливо дождался своей очереди и влез в переполненный автобус. Часть пути он проделал, вися снаружи на подножке. Потом с большим трудом ему удалось протиснуться на площадку. Так он и ехал, зажатый со всех сторон пассажирами, в то время как автобус, трясясь и грохоча, удалялся от центра к окраине, карабкаясь по крутым улицам. Неудобства, однако, не раздражали Марчелло. Напротив, они казались ему полезными, ибо их разделяли с ним и другие люди. Это, пусть и в небольшой степени, способствовало тому, что он был как все. С другой стороны, контакт с толпой, хотя и неприятный, нравился ему, и он предпочитал его общению с индивидами. От толпы, думал он, поднимаясь на цыпочки, чтобы легче было дышать, исходило ободряющее чувство общности, проявлявшееся в разных формах. От давки в автобусе до патриотического энтузиазма на политических митингах. Отдельные же личности внушали ему только сомнения относительно себя самого и других, как сегодня утром, во время визита в министерство. Почему, например, после того, как он предложил объединить задание со свадебным путешествием, у него сразу возникло мучительное ощущение, что он либо совершил подхалимский поступок, о котором его никто не просил, либо повел себя как тупой фанатик. Да потому, что подобное предложение он сделал скептику, интригану, человеку продажному, этому подлому и гнусному секретарю. Именно он, одно его присутствие заставили Марчелло стыдиться поступка непосредственного и бескорыстного. И теперь, пока автобус катил от остановки к остановке, Марчелло подбадривал себя, говоря, что никогда не испытывал бы стыда, если б ему не пришлось иметь дело с человеком, для которого не существовали ни верность, ни преданность, ни самопожертвование, а только расчет, осторожность и выгода. Тогда как предложение Марчелло явилось вовсе не результатом холодной рефлексии, а родилось из неведомых глубин души, что, безусловно, свидетельствовало о его подлинной вовлеченности в нормальную общественную и политическую жизнь. Другой бы, тот же секретарь, например, сделал бы подобные предложения после долгих и хитроумных размышлений, тогда как Марчелло действовал спонтанно. Мысль о том, что неприлично объединять свадебное путешествие с политическим заданием, он отбросил. Не стоило тратить на нее время. Он был такой, как есть, и все, что он не делал, было правильно, если соответствовало его природе. Погруженный в эти мысли, Марчелло вышел из автобуса и направился в квартал, где жили служащие, шагая по тротуару, обсаженному белыми и розовыми олеандрами. Многоэтажные дома, массивные, обшарпанные, распахивали на улицу ворота, за которыми виднелись просторные и мрачные дворы. С воротами чередовались скромные лавки. Марчелло их теперь хорошо знал. Табачник, булочник, зеленщик, мясник, бакалейщик. Был полдень, и даже вокруг этих безымянных построек витала легкая мимолетная радость, связанная с перерывом в работе и семейным сбором. Марчелло отметил некоторые ее признаки. Из прикрытых окон кухонь, расположенных на первом этаже, доносились запахи еды. Плохо одетые люди поспешно, почти бегом, заскакивали в ворота домов. Слышались звуки радио или граммофона. Из маленького садика, при входе в один из домов, шпалера вьющихся вдоль ограды роз поприветствовала Марчелло, обдав его волной резкого пыльного благоухания. Он ускорил шаг и вместе с двумя служащими вошел в дом под номером 19, с удовольствием делая вид, что спешит, как и они, и направился к лестнице. Он начал медленно подниматься по широким лестничным маршам, где убогая тень чередовалась с великолепным светом, лившимся через окошки на лестничных площадках. Но, дойдя до второго этажа, вспомнил, что забыл купить цветы, которые непременно приносил всякий раз, когда бывал приглашен домой на обед к невесте. Довольный, что вспомнил об этом вовремя, он бегом спустился по лестнице, вышел на улицу и подошел к углу дома, где женщина, примостившись на скамеечке, продавала выставленные в банках цветы. Он торопливо выбрал полдюжины самых красивых роз темно-красного цвета с длинными прямыми стеблями, поднес их к лицу и, вдыхая аромат, снова вошел в дом и на сей раз поднялся на последний этаж. Здесь на лестничную площадку выходила только одна дверь. Маленькая лестничка вела еще к грубой дверце, из-под которой бил яркий свет с террасы. Он позвонил и подумал: «Будем надеяться, что мне откроет не ее мать». Будущая теща выказывала к нему столь страстную любовь, что приводила его в сильное замешательство. Через мгновение дверь открылась, и Марчелло с облегчением увидел во тьме прихожей маленькую служанку, почти девочку, выреженную в слишком большой для нее белый фартук. Бледное личико ее было увенчано двойным рядом черных кос. Она закрыла дверь, прежде с любопытством высунувшись на площадку, и Марчелло, глубоко вдохнув сильный запах, доносившийся из кухни, прошел в гостиную. Окно в гостиной было прикрыто, чтобы туда не проникали солнце и жара, но внутри все же было достаточно светло, чтобы разглядеть темную мебель под «Ренессанс», сгромождавшую комнату. Тяжелая, мрачная мебель, покрытая густой резьбой, являла собой разительный контраст с кокетливыми и дешевыми безделушками, рассеянными по этажеркам и столу. Обнаженная женщина, грациозно преклонившая колено на краю пепельницы, морячок из голубой майолики, играющий на физгармонии, группа белых и черных собак, 2-3 светильника в форме бутонов или цветка. Много было металлических и фарфоровых пепельниц, в которых, как знал Марчелло, первоначально хранились свадебные конфеты подружек и родственниц невесты. На стенах, затянутых красной материей, подделкой под дамаск, висели пейзажи и красочные натюрморты в черных рамках. Марчелло сидел на диване, покрытом летним чехлом, и оглядывался вокруг с удовлетворением. Он снова подумал, что это обычная скромная буржуазная квартира, точно такая же, как все остальные в этом доме и этом квартале. И самым приятным для него ощущением было то, что он имеет дело с чем-то совершенно обыкновенным, почти заурядным и, однако, таким успокаивающим. Он заметил, что испытывает почти удовольствие от того, что квартира так безобразна. Сам он вырос в красивом доме, обставленном со вкусом, и понимал, что все, что его сейчас окружает, неисправимо уродливо. Но именно это ему и было нужно. Именно такое безымянное уродство объединяло Марчелло с ему подобными. Он подумал, что из-за нехватки денег, по крайней мере, в первые несколько лет ему и Джулии после женитьбы придется жить в этом доме, и был почти готов благословить бедность. Он один, руководствуясь своим вкусом, никогда не сумел бы обставить дом так безобразно и заурядно. Стало быть, эта гостиная скоро станет его гостиной. Спальня в стиле либерти, где в течение 30 лет спали его будущая теща и ее покойный супруг, будет его спальней. А столовая красного дерева, где всю их жизнь Джулия и ее родители дважды в день принимали пищу, превратиться в его столовую. Отец Джулии был важным чиновником в одном министерстве, и этот дом, обустроенный согласно вкусам времен его юности, был своего рода храмом, торжественно возведенным в честь богинь-близнецов, респектабельности и нормальности. «Скоро, — подумал Марчелло с жадной, почти похотливой радостью и одновременно с грустью, — он по праву приобщится к этой нормальности и респектабельности». Распахнулась дверь, и порывисто вошла Джулия, продолжая говорить с кем-то в коридоре, должно быть, с молоденькой служанкой. Закончив разговор, она закрыла дверь и поспешила навстречу жениху. В 20 лет Джулия обладала такими пышными формами, словно ей было 30. Ее красивому телу недоставало тонкости и изящества. Но свежее и крепкое оно дышало молодостью. От него исходило ощущение плотской радости. У нее была белоснежная кожа, большие темные, томно поблескивающие глаза, густые каштановые, красиво вьющиеся волосы, цветущие алые губы. Марчелло, увидев, как она идет ему навстречу в легком костюме мужского покроя, в котором, казалось, тесно было ее пышному телу, вновь с удовлетворением отметил, что собирается жениться на нормальной девушке, совершенно обыкновенной, очень похожей на гостиную, которая недавно доставила ему такое облегчение. И тоже приятные чувства, почти удовольствие он испытал, услышав ее голос, тягучий, добродушный, с диалектальным выговором. «Какие чудные розы! Но зачем? Я тебе уже говорила, что не надо этого делать, как будто ты в первый раз приходишь к нам обедать». Она подошла к голубой вазе, стоявшей в углу, на колонне из желтого мрамора, и поставила туда розы. «Мне приятно дарить тебе цветы», — сказал Марчелло. Джулия удовлетворенно вздохнула и рухнула на диван рядом с ним. Марчелло взглянул на нее и заметил, что ее пылкая непринужденность сменилась внезапным замешательством. То был несомненный знак охватывающего ее смятения. Вдруг она повернулась к нему и, бросившись ему на шею, прошептала: «Поцелуй меня!» Марчелло обнял ее за талию и поцеловал в губы. Джулия была натурой чувствительной и почти всегда сама требовала поцелуев у сопротивляющегося Марчелло. Во время поцелуев наступал момент, когда ее агрессивная чувственность нарушала положенный целомудренный характер отношений между женихом и невестой. И на этот раз, когда губы их уже разомкнулись, ее словно обуял порыв желания и сладострастия. И неожиданно обвив шею Марчелло рукой, она с силой вновь прижалась губами к его рту. Он почувствовал, как язык ее раздвинул его губы, и как он быстро зашевелился, крутясь и извиваясь у него во рту. Тем временем Джулия схватила его руку и поднесла к своей груди, стараясь заставить Марчелло сжать левую грудь. При этом она страстно и шумно дышала, как невинное ненасытное животное. Марчелло не был влюблен в невесту, но Джулия нравилась ему, и эти чувственные объятия всякий раз волновали его. Тем не менее он не был склонен разделять порыв Джулии. Ему хотелось, чтобы его отношения с невестой не выходили за традиционные рамки. Ему казалось, что большая интимность вновь внесет в его жизнь беспорядок и ненормальность, которые он старался из нее изгнать. Поэтому он довольно быстро убрал руку с груди невесты и потихоньку отодвинулся от нее. «У, как ты холоден!» — сказала Джулия, откидываясь назад и глядя на него с улыбкой. «Право слово! Иногда мне кажется, что ты меня не любишь». «Ты знаешь, что я тебя люблю», — ответил Марчелло. Со свойственной ей непоследовательностью она перескочила на другую тему. «Я так довольна! Никогда еще я не была так счастлива. Кстати, знаешь, сегодня утром мама снова настаивала на том, чтобы мы заняли ее спальню, а она переберется в комнату в конце коридора. Что ты на это скажешь? Нам надо согласиться». «Думаю», — сказал Марчелло, — «ей бы не понравилось, если бы мы отказались». «Я тоже так думаю. Представь себе, когда я была маленькой, то мечтала когда-нибудь иметь такую же спальню. А теперь уж и не знаю, так ли она мне нравится». «А тебе нравится?» — спросила она одновременно с удовольствием и сомнением, словно боялась его суждения о своем вкусе и хотела, чтобы Марчелло его одобрил. Марчелло поспешно ответил: «Очень нравится. Комната такая красивая». Он увидел, что его слова вызвали у Джулии явное удовлетворение. Переполненной радостью, она чмокнула его в щеку и продолжала: «Сегодня утром я встретила сеньору Персика и пригласила ее на прием. Представляешь, она не знала, что я выхожу замуж. Она меня засыпала вопросами. Когда я сказала ей, кто ты, она заявила, что знала твою мать. Встретил ее на море несколько лет назад». Марчелло не ответил. Говорить о матери, с которой он давно не жил и виделся редко, всегда было ему неприятно. К счастью, Джулия, не заметив замешательства, в силу своего непостоянства снова сменила тему разговора. «Насчет приема мы составили список приглашенных. Хочешь посмотреть?» «Да, покажи мне его». Она вынула из кармана лист бумаги и протянула жениху. Марчелло взял его и стал читать. Это был длинный список лиц, сгруппированных по семьям: отцы, матери, дочери, сыновья. У мужчин были указаны не только имена и фамилии, но и профессии. Врачи, адвокаты, инженеры, преподаватели, а при случае и почетные звания – командоры, кавалеры. Напротив каждой фамилии Джулия для пущей надежности проставила число человек, составлявших семью – трое, пятеро, двое, четверо. Почти все имена были Марчелло незнакомы, и тем не менее ему казалось, что он давно знает их. Это были представители средней и мелкой буржуазии, люди свободных профессий и государственные чиновники. Все они, без сомнения, жили в таких же домах, как дом Джулии, с такими же гостиными, с такой же мебелью. У них были дочери на выданье, похожие на Джулию, и они выдавали их замуж за молодых выпускников и служащих, похожих, как он надеялся, на него самого. Он изучил длинный список